Глава 32. Последнее зло колдуна. Велеслава шла за колдуном, опираясь на руку прислужницы, сопровождающей их. Молодой женщине казалось, что великий маг — единственный человек, который заботится о ней. А встречи с мужем она не помнила. Это все было действием морока. Троица спустилась в подземелье. Запах сырости ударил молодой женщине в нос. Это немного будто бы привело ее в чувство. Взглянув вокруг себя, она ужаснулась тому, где оказалась. Страх обуял ее душу, но успокоительный туман в голове пока был сильнее. Она продолжила двигаться туда, куда ее вела провожатая. Колдун уверенно шел вперед. Он исполнился уверенности, что сможет передвинуть камни с помощью силы Велеславы. Даже если она не переживет проявление огня, то расчистит ему проход, и он сможет спасти свою жизнь. На развилке в центре подземелья маг остановился. Вдали, на выходе, который был проходим, слышался гул битвы. Прислужница хотела повернуть в ту сторону, но колдун указал ей направление вглубь подземелья. Женщина не посмела ослушаться, хотя ее очень пугал выбранный путь. Двигались медленно, так как быстро идти Велеслава не могла даже под мороком колдуна. Через некоторое время путники достигли своей цели. В стене виднелся небольшой проход, ведущий в сторону от того, по которому они только что шли. Колдун кивнул головой, и женщины свернули в этот ход. Чем больше они шли, тем четче Велеслава воспринимала происходящее. Морок стал терять над ней свою силу, а вот шевеление детей в животе было все сильнее. Малыши толкались и будто хотели что-то сказать матери, но она не понимала их послания. Зато все четче ощущала, что сейчас будет решаться ее судьба. Она вспомнила, что только что видела мужа, и он остался сражаться с приспешниками Нави. Забыв о себе, она просила богов дать Белозару силы победить тьму, что нападала на него. Ноги Велеславы начали подкашиваться. Прислужница больше не могла вести ее, поскольку сама была слаба. В подземелье не хватало воздуха, из-за чего обеим женщинам было тяжело дышать. Наконец колдун остановился. В свете факела Велеслава рассмотрела впереди завал из камней. Она даже обрадовалась ему, поскольку пути дальше не было, она могла отдохнуть. Опустившись на ближайший камень, она тяжело вздохнула. Воздуха не было. Сыновья в животе неистово толкались, причиняя ей боль. Колдун осматривал камни. Он водил руками по их поверхности, пытаясь понять, какой заговор лежит на них. Бормоча себе под нос разные строки, он чувствовал, что все не то. «Подойди сюда», — сказал он сидящий рядом Велеславе. Та с недоумением посмотрела на него. Колдун взял ее руки и приложил к одному из камней. Будто удар пронзил ладони женщины. Она вскрикнула и отпрянула назад. Символ на камне стал более заметен. Он будто светился изнутри. Теперь маг мог прочитать его. «Отлично», — сказал колдун. «Ты активируешь камни, а я соберу их воедино». «Нет, я не буду», — еле слышно ответила женщина. «Это причиняет мне боль. Я долго не выдержу». «Это не важно», — равнодушно ответил старик. «Главное, чтобы мы разобрали туннель. Моя жизнь важнее твоей и даже твоих сыновей. Я готов отказаться от идеи поработить свет, лишь бы выбраться отсюда. В тереме уже очень много магии, и мне не выйти незамеченным сынами Перуна. Поэтому мой единственный путь спасения здесь». Белозар стоял перед лицом приспешников Нави. Никогда в жизни ему не выпадало сражаться с потусторонними силами. Они наступали на него со всех сторон, проявляясь лишь странными звуками, холодом и мурашками, которые пробегали по коже от приближения неупокоенных душ. Биться с ними, как с обычными воинами, было нельзя. Тьма была неосязаема, лишь угадывалась в виде теней, что давал мерцающий свет факелов. И боролись они не как воины, а как предатели, порождая в душе сына Перуна разные воспоминания, приносящие боль. Именно через подавление воли действовали они, пытаясь подловить воина, уничтожить его веру и надежду, и этим сделать его бессильным против них, неспособным защищать правь. Перед глазами Белозара проплывали картинки юности, ранний уход матери, беспросветное горе, окутавшее их с братьями после этого. «Где были твои боги, когда позволили забрать ее у детей?» — шептала тьма. «Разве любящие покровители так поступают? Разве хорошо детям расти без женской ласки?» Воин сбрасывал с себя морок, что ложился на него вслед за этими словами, но приспешники тьмы продолжали одолевать его разум. Они разворачивали перед ним картину со свадебным огнем, который не принял их с Светаной союз. «Разве благосклонные боги мешают счастью своих детей?» — вопрошали создания тьмы. Потом Белозару показали жену, которая брела в темном подземелье. «Почему твои покровители не защитили Велеславу и своих сыновей? Разве дети недостойны этого?» Негодование уже поднималось в душе воина, его вновь накрывало чувство обиды, которое он испытал, когда ему пришлось отказаться от своей любви к Цветане по решению богов. Но вид Велеславы, бредущий по каменному туннелю, вернул ему волю. «Мои покровители дали мне силу», — сказал он приспешникам Нави, вившимся вокруг него, — «и этого достаточно, чтобы победить вас». Невиданной силы огонь появился вокруг него. Стены и камни раскалились от жара, окутавшего их. Порождения тьмы издали жуткий вопль. Холод, извергаемый ими, пытался погасить пламя, но оказался бессилен перед чистой душой и верой. Приспешники тьмы, оставленные колдуном для борьбы с Белозаром, пали, упокоенные навсегда силой его огня. Немного придя в себя, воин кинулся в погоню за колдуном. Его напарник, с которым они были в келье, лежал без сил и не мог пойти в подземелье. Сын Перуна один бросился выручать жену. Спустившись в подземелье, он быстро прошел уже знакомой тропой и свернул в заваленный камнями ход. В видении, которое ему показали служители тьмы, пытаясь сбить с толку, он узнал рядом с Велеславой камни, на которые были нанесены символы. Он помнил, что они находятся в боковом ходе, заканчивающимся тупиком. Зачем колдун повел туда его жену, Белозар не знал. Подходя ближе, он услышал, как старик заставляет молодую женщину что-то сделать, а та сопротивляется. «Отпусти ее», — сказал воин Перуна, появляясь за спиной колдуна. Тот держал руки Велеславы, прислоненными к очередному камню. Женщину от этого всю трясло. Колдун обернулся и с искренним недоумением посмотрел на подошедшего воина. «Ты смог избежать гибели в схватке с моими помощниками?» — удивленно сказал он. «Не думал, что тебе это под силу». «Ты ничего не знаешь обо мне и моей силе», — ответил Белозар. «Отпусти мою жену». «Забери ее, если сможешь», — предложил старик, сбрасывая плащ. Под ним оказалось не немощное тело, а сильные мышцы и крепкие доспехи. Это был морок, наведенный колдуном. На самом деле он оставался таким же, каким был, но его грозный вид должен был устрашить соперника. А еще заговор на время прибавил старику мощи. Сын Перуна бесстрашно смотрел на обидчика своей жены. Он знал, что колдун очень силен и, главное, хитер. Старик жил на свете гораздо дольше Белозара. Ходили разговоры, что раньше он был очень сильным волхвом, умеющим беспрепятственно ходить по всем трем мирам, общаться со светлыми духами вправе, быть с людьми в яви и переходить через край в мир Нави. Там-то его и поработили приспешники тьмы. Что они ему посулили, неведомо. Может, злобу какую затаил волхв на мир явный, или обиду держал. Как бы то ни было, он перешел на сторону, противоположную свету, унеся с собой разные знания, которые помогали ему преодолевать защиту добра и низвергать его, и стал в итоге могущественнейшим темным колдуном. Но сейчас за его спиной находилась жена Белозара, в глазах которой воин видел муку, и поэтому ему не было дела до мороков, умений и славы колдуна. Он должен был спасти Велеславу. Он поднял свой кинжал и сосредоточился на силе, что поднималось внутри него. Это было древнее наследие, идущее от богов. Оружие разогревалось и вскоре стало похоже на раскаленный металл в горне кузнеца. Великий маг тоже не терял времени даром. В его руке появился каменный меч, отдающий могильным холодом. Противники сошлись, и обычному человеку было не уследить за их перемещениями и ударами. Одного поддерживал свет, другого вела тьма. Один горел огнем, другой отдавал холодом. На стороне Белозара были молодость и сила, а на стороне колдуна – магия и приспешники тьмы, которые клубились вокруг, нанося в свою очередь удары сыну Перуна. И тому приходилось отвлекаться на то, чтобы сжигать их своим огнем, иначе их щупальца скрутили бы его. И все одновременно с бесконечными атаками и отражением выпадов великого мага. Женщины, не дыша, наблюдали за их поединком. Велеслава чувствовала, как беспокоятся внутри нее дети, как хотели бы они помочь отцу, но еще слишком слабы. К тому же силы их были исчерпаны при наполнении магией заговоренных камней. В какой-то момент колдун стал одолевать сына Перуна, благодаря своим помощникам и вреду, который они наносили воину. Он стоял один против них всех, но ни разу не дрогнул и не прогнулся под ударом ледяного клинка мага. Вдруг Велеслава вскрикнула. Ей показалось, что за камнями, с другой стороны прохода, мелькнула темная тень. Камни лежали неплотно, и человеку было не пробраться через их завал, но тень смогла преодолеть эту преграду. Одно мгновение, на которое Белозар отвлек возглас жены, стоило ему рассеченной половины лица. Леденящий холод пронзил все его тело. Клинок был наполнен магией, и она тушила огонь, горящий в воине, делая его беззащитным перед колдуном. Еще несколько ударов, и сердце воина начало слабеть и терять ритм. А темный маг наседал, щупальца служителей тьмы дотягивались до рук и ног Белозара, обездвиживая его. Но когда колдун занес над ним свой клинок, намереваясь покончить с непокорным воином, большая темная тень мощным прыжком свалила мага с ног и вцепилась в горло противнику зла, страшно рыча. Огромный черный волк трепал колдуна. Великий маг сразу потерял большую часть своих сил, но в последнем рывке всадил свой ледяной клинок прямо в сердце зверю. Хищник взревел, но не выпустил из клыков горло старика, сжимая его все сильнее в предсмертной агонии. И лишь когда колдун испустил дух, волк упал рядом, не дыша. Приспешники Нави испуганно отползали в свой мир. Они чувствовали приближение еще одного гостя. Но самые голодные из них кинулись на поле битвы пить людской страх и сеять ненависть, чтобы вдоволь насытиться ими. Белозар опустился на одно колено. Ноги не держали его. Велеслава бросилась к мужу и поддержала его, подставив свое плечо. Воин дотронулся до волка, что спас его. Зверь еще горел внутренним огнем, но его дух уже покинул тело. Всем присутствующим показалось, что рядом с ними стоит высокий статный мужчина. Он смотрит на них напутствующим взглядом и медленно исчезает в дымке подземелья. Когда видение окончательно растворилось, внимание Белозара привлек посторонний шум. Он исходил с той стороны завала. Вдруг яркая вспышка, казалось невозможная в сумерках подземелья, озарила все вокруг, и камни пришли в движение. Присутствующие затаили дыхание. Столь невероятным было происходящее. Камни самопроизвольно падали и с грохотом откатывались по сторонам прохода. Людям даже пришлось отойти, чтобы не попасть под них. Когда все закончилось, посреди туннеля был проход, а по нему к Белозару приближался волхв. Ведмурт был в непривычном для сына виде. Длинный, причудливо вышитый кафтан, посох волхва в руках и абсолютно седая голова. Лишь глаза остались прежними, полными заботы о своей семье, которая теперь включала всех людей его края. «Отец!» — прошептал Белозар, чувствуя, как холод все больше сковывает его, как перестает биться заледеневшее сердце, как магия Нави растекается по нему, делая его похожим на служителей тьмы. «Отойди», — сказал волхв, застывший в изумлении Велеславе. «Я должен помочь сыну. Еще немного, и он навсегда станет одним из них». Женщина спешно отошла. Ведмурт опустился рядом с Белозаром и поднес к нему руки. От них начало исходить теплое свечение, а красиво льющиеся слова заговора только усиливали ощущение присутствия богов рядом. Они помогали исцелять воина. Магия колдуна была сильна. От ненависти, которым был пропитан клинок, уже растекся по жилам сына Перуна и не хотел уходить. Но свет был сильнее. Волхв достал из складок своего кафтана глиняный флакон и влил его содержимое в рот сыну. После этого свет, исходивший от рук Ведмурда, больше не таял, достигая Белозара, а шаг за шагом наполнял его тело, заменяя собой холод, изгоняя его из уставшего тела воина. Сколько это длилось, Велеслава не знала. Она лишь успела заметить, что ей стало легче дышать, будто удавка на шее пропала. Она терла свое горло, не зная, что вместе с колдуном ушла и его привязка к ней. Наконец, Белозар самостоятельно задышал, а его сердце начало биться ровнее. Тепло наполнило его кровь. «Отец!» — вновь проговорил он. Ведмурт улыбнулся и обнял сына. Затем осмотрел его рану на лице. Кровь уже остановилась, но нужно было наложить швы. «Идите по этому ходу», — сказал он присутствующим. «Вы выйдете за воротами города, в лесистой местности. Там сейчас нет сражения. Идите по направлению к селению. Вам встретится знахарка, которая возьмет вас в свой дом и поможет». «Демид ушел в покое князя. Думаю, ему нужна помощь», — проговорил Белозар, который даже в таком состоянии не мог не думать о брате. «Он справится», — ответил Волхв. «А я позабочусь о воинах. Идите». Ведмурт помог сыну подняться и проводил взглядом его, невестку и прислужницу, что направилась с ними. Сам же пошел вглубь подземелья. Он видел, что самые отчаянные служители тьмы разлетелись по городу, стремясь перетащить на свою сторону как можно больше людей. Волхв должен был остановить их, иначе злые дела колдуна получили бы продолжение. Белозар вместе с женой шли по туннелю и довольно быстро увидели в его конце свет. Поднявшись на поверхность, путники присели отдохнуть, ослепленные светом солнца и опьяненные свежим запахом весенних трав. Яркость и радость оживающей природы составляли невероятную разницу с тем, как было внутри подземелья. А пение птиц разнилось с криками боли и страха, наполнявшими город. Воин с женой пошли к селению, опираясь друг на друга. Прислужница брела в сторонке. Она боялась, что ее накажут за службу темному колдуну, но не знала, куда ей деться. Многие годы она жила в городе, и ей некуда было идти за ее пределами. Поэтому женщина шла туда, куда указал Волхв, надеясь на прощение.